Земфира ходила вместе с женщинами по хатам, просила милостыню, танцевала, пела и гадала на картах. Она знала много новых для здешних мест гаданий, на любовь, на измену, на потомство. Гадала также на урожай и отводила порчу от людей и скота. Пела и танцевала она не по-здешнему. Ее юный возраст, незнакомая речь и особый, с хрипотцой голос вызывали у крестьян доверие и симпатию. Так что выручка была неплохая. Абрам большую часть времени проводил в таборе, играя с детьми или сидя в шатре. По вечерам он исправно молился, и обитатели табора уже перестали удивляться тому, что черномазый мальчонка молится по-жидовски. Он обнаружил большие способности к языкам и уже сносно болтал по-цыгански, играя таборными детьми в кости или желуди или копошась в пыли. Жили они все вместе, в одном шатре, что вызывало немало пересудов в цыганской среде. Чтобы избежать двусмысленности в их поведении, было решено с согласия Саввы сыграть свадьбу Алешки и Земфиры, что и было сделано по всем цыганским обычаям. Цыгане прозвали Алешку на свой манер Алишка или Алика, а Давыда – Урс, Медведь. Несколько раз Савва наведывался в табор, устраивая проверку. Он и Петр Толстый гостили у барона Константина Ралли в поместье. Часто за столом у барона они заводили беседы о текущей политике, о шансах сторон в Северной войне. «Поверьте, дорогой граф», – бархатистым раскатистым голосом говорил Ралли, – «дагагайгав, поверьте, экономические интересы Гассии находятся исключительно в Бесогби. Отсюда до Бгаливов, несколько пегеходов доблестной гусской огми. Нет, позвольте, нам не нужны территориальные приобретения, у вас свои обычаи, свои традиции, нам нужны только выходы к морям, чтобы обустроить свою торговлю. Неужто вы хотите, чтобы славянские и бгавославные хгестьянские нагоды бгадолжали сдгадать под игом поганых бгавителей? Нашему государю сейчас, как воздух, нужен мир с портой. Война на две стороны не под силу отечеству нашему. Европейский политес никогда не допустит преобладания России на проливах. Имперские интересы на Балканах. Да что вы все об европейцах. Пока они готовятся разделить испанское наследство, вашему государю надобно гешить свои интересы на юге. Голубушка, бгинеси нам еще поктвейну. Это он своей жене. Выпили еще охлажденного вина. Вино было превосходное, немного с горчинкой, освежающее и утоляющее летнюю жажду. Я слыхивал, дагагайт граф, доблестные гусские войска уже овладели Нагвой. Полагаю, что война скоро завершится благополучно. Да нет, уважаемый барон, пока Карл воюет в Польше, но вскоре он закончит там дела с Августом и двинется в Малороссию или прямо на Москву. Только тогда-то и начнется настоящая война. Тогда-то нам и понадобится ваша военная и финансовая помощь, а также и сочувствие. Вы можете вполне полагаться на молдавское двоянство и на наше сочувствие. В таком вот духе проходили день за днем. Савва вовсю увивался за бароновой дочкой, беседуя с ней о высокой поэзии, о живописи и о любви. Как всегда, его усилия были не бесполезны, и барон весьма внимательно присматривался к ухажеру. Последний представлялся ему очень неплохой партией, особенно в свете последних побед русского оружия. Петр Толстый в промежутках между возлияниями и беседами с хозяином дома, выезжал иногда в хозяйском экипаже поглядеть на хозяйство, поля и села Юрчины и Долну. Турецкие власти закрывали пока глаза на пребывание русских гостей у Ралли в доме. Поскольку Зейнаб была возвращена в гарем, турки больше не искали активно беглецов, не хотели портить отношения с Петром, товарищка, партия мира победила, а партия войны была разгромлена и обезглавлена. Тронуть русского посланника они не решались, да и управление империей после бунта янычар еще не было налажено как следует. Стоит заметить, что Ахмед III почти смирился с пропажей черномазого сына Петра. После казни Ахмед Паши и на фоне военных побед русских в Северной войне интрига использования русского наследника в целях дестабилизации России почти утратила свою значимость. При сложившихся обстоятельствах ему было выгоднее преподнести похищение арабчонка, как его, султана, милость, как подарок царю. Но Толстый и Савва пока об этом не знали. Поэтому они и решили воспользоваться неопределенностью и неразберихой в империи и ускорить события. Надо было как можно быстрее перевести табор и отрока на российскую территорию. И их планы внезапно ускорили цепь непредвиденных трагических событий. К концу июня в Долнах появился новый табор из Черногории. Это были цыгане из племени Сывратесть племени Земфиры. С появлением родственников ее положение среди цыган стало двусмысленным, опозоренная рабством и браком с гажи, она позорила и весь свой род и все племя. На ярмарке в Юрчинах она отбивалась от женщин табора, о чем-то подолгу судачила с соплеменницами, но те относились к ней с усмешкой, не принимая в свой круг, но и не прогоняли ее прочь. По словам Сывра, шансов вернуться в родное племя у нее не было. Земфира стала мрачная, замкнутая, перестала петь, стала вести себя вызывающе, позволяла себе грубить старшим женщинам, спорить с мужчинами. Такое не могло продолжаться долго. Все разрешилось совершенно неожиданным манером. Однажды ночью Давыд разбудил Алешку. «Алеха, проснись, черт, что, то неладное, ушла Земфирка наша». «Как ушла?» «Встала, юбками махнула, стерва, и пошла, в сторону дороги. Ты останься-ка тут, с мальцом, а я пойду проверю. Может, лучше я?» «Да нет, лучше я пойду, я по-ихнему уже немного лучше тебя кумекаю, может, чего узнаю. Неспроста все это, ох, неспроста, чует мое сердце, измена зреет. Надо было баб этих еще в Цареграде оприходовать. Сиди тут тихо, мальца сторожи, смотри, головой ответишь. Да уж не беспокойся, барин, все и сделаю, как говаривали». В кромешной тьме Алешка вышел на дорогу и двинулся в сторону Долны. Через час он подошел к приезжему табору, костры еще не погасли, слышалось заунывное пение, смех и разговоры, плач младенцев. Алешка притаился в кустах. Вдруг он увидел, как от костра отделились две фигуры. Он узнал Земфиру и молодого цыгана Яшку из прибывшего вновь табора, которого он видел недавно на базаре в Юрчинах. Они двинулись к оврагу за рекой, Алешка, крадучись, последовал за ними. Выглянула луна, стало светло, как в сумерки. Алеха услыхал тихий разговор. Говорила Земфира: «Любимый мой, что я могу поделать, ведь я же раба, не жена и не девка. Но он хороший, меня не трогает. Но ты опозорила весь род. Как я могу взять опозоренную в жены? Это же проклятие на нас и наших детей до седьмого колена. Как же нам быть? Неужели смерть только и сможет нас соединить? Ты права, только не наша смерть, а его. Если он умрет, то ты станешь вдова, а жениться на вдове – это не грех. Но мы не можем взять на душу такой грех – убить человека, да еще и государева человека, цыгане нас проклянут, а мы и не будем убивать. Слушай, вот что я надумал. Надо, чтобы османы прознали про Черномазова. Пусть они и убьют твоего хозяина, а мы будем свободны. Ты должна будешь только рассказать нашим бабам о бегунцах, а языки у них длинные. Уже завтра акунджи будут в таборе и алика твоего зарежут. А с мальчонкой что будет? Давай возьмем его к себе, как сына. А с другим, большим хозяином, который освободил меня, что будет? Ведь убьют его басурманы поганые. Пусть они, гажи, о себе думают сами. Ром сами по себе, гажи сами по себе. Им наша жизнь, что мелкая монета. Пусть гажи убивают друг друга. Их много. А нас, Рома, и так мало. И мучат они нас и терзают наши тела и души. Те, кто тебя в рабство продал, и освободитель твой одна в поле ягода. Они всегда враги наши и мучители. Разговор стал тише, и Алешка уже ничего не понимал. Из всего, что они говорили, Алешка понял, только что замышляется измена, и что весь план и жизнь его, Алешки, и семьи его и детишек, Кирюхи и Варюшки, находится под угрозой. Чтобы исполнить наказ царев, действовать надо без промедления. Утром два трупа были обнаружены во овраге. Собрался сход из обоих таборов. После долгих споров было решено изгнать гостей из табора, а табор Васила должен оплатить семье убитого отступные. Барон Ралли был вне себя от ярости. Савве и Толстому стоило больших усилий убедить его не переводить вольный табор в дворовые. Но оброк был увеличен вдвое, что было равносильно порабощению всего табора. Это убийство привлекло внимание и турецких властей. В Юрчинах появился отряд акунджи, поэтому после недолгого совещания было принято решение бежать через границу. Поздно ночью два всадника, один из которых с мальчонкой на луке седла, в кромешной темноте двинулись в сторону Дубассар, к русской границе. А рано утром экипаж с Савой Рагузинским и Петром Толстым выехал из поместья барона Константина Ралли в том же направлении. Им предстояло ночью встретиться с экспедицией Алешки и вместе переправиться через Днестр на российскую сторону. Глава 9. Подарок. После жаркого и знойного лета внезапно наступили ранние холода. Полил унылый, холодный мелкий дождь, сопровождаемый мокрым сыпучим снегом. Дороги развезло за несколько дней. Сбор урожая еще не закончился, и внезапно испортившаяся погода предвещала недород, а значит и голодную зиму в истощенной длительной войной стране. Русские армии увязли в эстлянской грязи, а Карл надолго застрял в Польше. И, хотя его бессмысленные походы и громкие победы над саксонской армией сулили Петру прекрасную возможность укрепиться на Балтике, отвоевывая у шведов крепость за крепостью, воспользоваться полностью представившейся возможностью, русские армии до конца не могли. Послания царя доходили с опозданием, армии передвигались медленно, обозы с провиантом и пороховым запасом застревали на лесных дорогах. Вновь набранные весной и осенью рекруты разбегались по лесам, уходили на Дон и далее за Волгу. Оттуда, из-за Волги ползли тревожные слухи. Там взбунтовались башкиры, предводимые ихним царьком Юлаем. Конные, неуловимые отряды их почти полностью вырезали полк легкой кавалерии, и Петр вынужден послать туда князя Долгорукого с 20 тысяч войска. Эта армия позарез нужна для действий в Эстляндии и охраны южного крыла военного театра. Если Карл двинет из Польши на Малороссию или через Литву на Смоленск, встретить его будет нечем. Эта дождливая, не ко времени погода вконец испортила настроение Петру. Сегодня, как обычно после славной ночной попойки и шумных фейерверков, он проснулся в 8 часов пополудни, выпил холодного хлебного квасу, потянулся, размял, замлевшие от сна длинные тонкие руки, подошел к окну и вздохнул сырой холодный воздух. Марта спала, мирно похрапывая, укутавшись пуховой периной. «Вот чертова баба», — подумал Петр, — «приворожила меня дыркой своей, да мясом теплым. Сколько ни стараешься, не мнешь ее, все мало. И что интересно, все вовремя делает, и смеется, и промолчит, и совет добрый даст. Умна сволочь, по-бабски предана и умна. Ты уже встал, Петенька, сокол мой ясный. Я сейчас кофею сварю. Ты как перед работой хорошо поешь, а ли только бутерброд? Да лежи уж, я в мастерскую». Была у Петра задумка с утра канделябру выковать, что в Ревеле на заборе видывал. Узор необыкновенный, а как подступить, не знал. Лучше всякого похмелья его трезвила физическая работа. В труде, как и во всем, не знал Петру держу, работал до изнеможения. «Петенька, голубчик, тебе бы надобно почту посмотреть, да дела государственные поделать, а потом уж и за работу приниматься. Молчи, дура, сам знаю. Если не поработаю, сама знаешь, чего натворить могу. Ну не сердись, друг любезный, прости дуру необразованную. Да будет тебе, по уму, так ты выше любой из этих образованных, да родовитых. Ну досыпай, я пошел». Петр спустился в кузнечную мастерскую. Там, в мастерской, на полу, накрывшись ветошью, спали два подмастерья, Васька Брыль, молодой и безусый тульский крестьянин, и Митька Цыган, бородатый, черный, как смоль мужик, обладающий исполинской физической силой, молчаливый и суровый. «Ну что, братва, подъем и за работу!» — крикнул Петр. Подмастерья проснулись, дико огляделись. Митька встал, молча подошел к жбану с ледяной водой, выпил без остановки целую кружку. «Погодь, царь, батюшка, ваше благородь, дай по нужде хоть сходить то!» — проворчал Митька. «Чтоб мигом, некогда баклуши бить да дресню разводить, у меня еще работы целый воз. Знаем мы твою работу, вино пить, да баб лапать. Ух ты, курва, я ж тебе язык-то вырву. Да не сучись ты, государь, коль не знаем. Мы мигом». Работа началась. Петр орудовал молотком, Митька бил молотом, а Васька раздувал меха. Через два часа Петр оглядел результат трудов и понял, сегодня канделябра почти получилась. Понял он секрет ревельских мастеров. «Нет такой работы, которую бы я не освоил в совершенстве», — подумал про себя Петр и, гордый собой, отложил молоток. «Все, шабаш на сегодня». Довольный сегодняшней работой, окатился жбаном ледяной воды, вытерся насухо, натянул холщовую рубаху и поднялся наверх. День начинался успешно. После завтрака предстояло встретиться с послами Аглицким и Турецким. С турецким послом Мустафой Киргилю ему было особенно приятно разговаривать. «Вот бы такого ко мне на службу», — думал царь, — «языки знает, выгоду державы своей охраняет пуще жены молодой, видит далеко, рассуждает масштабно, с таким оппонентом и трудно и приятно иметь дело». Аглицкий же лорд Витвард, чопорный и высокомерный, ставит свою родовитость и происхождение выше всего. Постоянно старается унизить Россию, принизить русское оружие, подчеркнуть спесиво свое превосходство. «Да ладно, мы не в обиде, я, то тебя, черта, насквозь вижу, сколько фунтов ты стоишь. На приеме, кроме думских дьяков, присутствовали толмач Беклемишев и управитель посольского приказу боярин Федор Алексеевич Головин. С Витвартом разговор пустой вышел. Опять шла речь о торговых интересах Британии на севере, о лесе и пушнине. Договорились решить эти вопросы на будущей неделе. С тем и разошлись. С Мустафой интереснее получилось. Говорили без толмача, по-немецки. Великий Цезарь, начал Мустафа, великий повелитель Востока, повелитель правоверных. Да ладно, давай к делу. Мой султан, Ахмед, шлет тебе братский привет и пожелание крепкого здоровья. Давай переходи уже к делу, что ты передо мной так выуживаешься. Только терпеливый осилит дорогу, торопливый же, упадет, парировал Мустафа реплику Петра цитатой из Саади. Это ты, что ли, придумал? Нет, это великий древний турецкий поэт сказал. А еще он сказал, мудрость великих есть познание мудрости древних. Правильно сказал. Давай дальше. Мой повелитель желает тебе одолеть врагов твоих на поле брани. Твои победы, равно как и победы турецкого оружия, обеспечит долгий мир и процветание нашим странам, и позволит не допустить умножению хаоса на земле. И в знак признания нашей дружбы, нерушимости наших мирных договоренностей, наш великий султан дарит тебе, а великий Цезарь, отрока эфиопских кровей. Он и отрок отличаются необычайными способностями. Вот те раз, подумал Петр, где же посланец мой, Алешка, что же такое случилось? Ну, давай, показывай, отрока-то. Дело в том, а великий владыка Севера, что твои послы, граф Толстый и его помощник, вместе с отроком пересекли нашу границу у Дубассар. Мы полагали, что они уже в Москве. А что там у вас в Османии было летом? Что-то слышал я, янычары взбунтовались. Наш великий визирь оказался злодеем. Понукаемый нашим общим неприятелем Карлом, он замыслил против своего повелителя недоброе, с целью втянуть нас в братоубийственную войну против тебя и использовал для своих гнусных целей доблестных янычар. Но, слава Аллаху, его планы были вовремя разоблачены, и сам он окончил свое подлое земное существование, будучи посаженным на кол на Дворцовой площади. Значит так, подумал Петр, ребята поручение выполнили, сыночка моего в Туреччине уже нету. А где же он? Где Петр Толстый? Писем от него уже, как 2 месяца нету. Надо слать новые посольства, а этих искать Малороссии, в Киеве. Прием окончился конфузом, но Петра это не смутило. Дело было сделано, сын негритянский его или где-то в России или на том свете. Опасность будущей смуты устранена, а уж с Сашкой я сам разберусь, подумал царь. Глава 11. Зреет измена. Украина глухо волновалась. Давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины, народные чаяли войны. Уже как 2 месяца Толстый с Саввой Рагузинским, Алешка Синельник с Давыдом и эфиопский отрок Абрашка находится в почетном плену у самодержца украинского, гетмана Мазепы, в его стольном родовом городе, Батурине. После ночной переправы у Дубассар не пошли они прямо на Киев, Алешка настоял. Помнил он царев наказ опасаться Сашки Меньшикова и людишек Евойных. Да и засада в Галиче еще помнилась. Петр Толстый и Савва не понимали, почему Алешка так сторожится царева любимца, да пригрозил Алешка оружием, и они оказались, как бы под арестом у него. И действительно, по всему королевству польскому рыскали Сашкины отряды, пытаясь обнаружить беглецов, но их, как след простыл, шли только по ночам, отсиживаясь днем по хуторам. Днепр переплыли ночью близ Конева и пошли прямо на Ромны. Помогало и то, что основная часть русского войска вместе с Сашкой Меньшиковым была в Польше, оставались только вспомогательные отряды, да мазепины казаки. В Ромнах и схватили их люди из полка Григоренко. Уже под утро, когда искали где передневать, наскочили они на сердюков. «Кто такие?» — грозно вопрошал казачий старшина, грузный сиваусый казачина. «Почему без охраны? Че везете? Уж не лазутчики ли какие? А ну докладай, братцы, царевы люди мы, до Москвы пробираемся, пан старшина, из турецкой неволи бежим, вы б нам помогли бы, Господь отблагодарит за милость вашу», — отвечал за всех Алешка. «Да ты, я бачу, с казаков будешь, по выправке видать. Да пан старшина, донской казак я, станицы Семикаракорской, а не знаком ли тебе старшина Булавин Кондратий, нашего гетмана дружина? Приходилось повидаться, и Харун же Егоны не крас знаком мне. А это чё за людишки с тобой?» Старшина смягчился. Вокруг в полумраке теснились фигарцевали на сытых храпящих конях запорожцы, в красных зипунах, голубых шароварах, все с вислыми усами, в белых попахах, вооруженные пиками и саблями наголо. Взгляды злые, настороженные. Шо за москалики? Пан старшина, казачок тацит доповедает семины. Я яго уберю, чем куту бачив. Он за низовыми нас до крымцев дюжи порубал. В сабле его, вражина, москальская собака, порубаю гнида. Вскричал молодой казак на рыжем коньке и, пристав на стременах, взмахнул клинком. Тю, остынь, корыто, вот к батьке доставим, он не разберется. Люди непростые. А это чё за морда черная, як у черта? Фу ты, господи, сгинь, нечистая сила. Не тронь, это султана в подарок царю-батюшке нашему везем, с трудом вымолвил толстый. Да ты, я бачу, барин знатный, вот посидишь у нас на цепи, у яме, як собака у мика холонишь. Ваш ирод, антихрист царь нам не указ, черт его раздери. А ну пошел, собака, геть шибче. Телега с беглецами, в окружении голдящих запорожцев, двинулась на север, в сторону Батурина. К вечеру были уже в Батурине. Мазепа встретил приветливо, накормил, напоил. Все охал, да постанывал. Вот бачите, родные мои, як я стар стал, да немощен, усе болею да болею. Уши не ведаю, як выберусь за хворобы своей. Ушел бы давно, к бисовой матери, на покой, при моей-то старости да немощи, мне ль державой управить. Да вот ни на кого, вишь ты, неньку Украину нашу оставить, будь она неладна. С помощники мои молоды больно, горячи, в правлениях хитрости да умствования не зело сведущи. Государь, то, наш Петр Алексеевич, надежа наша, слава Богу страдальцу нашему Иисусу Христу, вверх берет кажися над гордыми свейцами. Вот она и свобода наша любезная, близка уже, как зоренька на небушке. Страна, то наша, чистая дева-страдалица, уж очень войнами да распрями измучена. Мазепа говорил много, витиевато и совершенно непонятно о чем, очаровывая своим скрипучим голосом, не давая ни ответить, ни хоть как-то понять, о чем он говорит и куда клонит. Серое, мятое лицо его, с вислыми седыми усами, глубокие морщины на щеках и на лбу, брезгливо опущенные губы, старик стариком, и только ярко, серые жесткие, почти жестокие глаза, суровый, испытующий взгляд из-под седых мохнатых бровей выдавали в нем сильную, страстную натуру, обезоруживали собеседников его своей непонятностью, двойственностью и чарующим малороссийским обаянием. По крайней мере, было ясно, что ни в его словах, ни в его внешности ничего не было ясно. То ли друг, то ли вражина, поди разбери. А шо за хлопчик за вамы, чернявый дитятя, як чёрт хвостатый, и шо за дела у вас в стране нашей? Господин Мазепа, Иван Степанович, говорил Петр, за старшего, отрок этот есть султана Ахмеда подарок государю нашему, везем мы его, Петру Алексеевичу, обежим мы из Туреччины, по причине смуты тамошней и от преследования визиря ихнего. Ахмед Паши, кай злодей погубить нас замыслил, чтобы войну затеять супротив государя нашего и державы нашей, чтобы Украину несчастную полонить и всех ее благородных детей в басурманство обратить, против веры нашей православной Христовой. Толстый мало в чем уступал в разговорчивости и красноречии Мазепе, но при этом нить разговора, в отличие от речи Мазепы, никогда не ускользала. Соперники внимательно приглядывались друг к другу. Все время разговора Савва Рагузинский сидел, опустив взгляд, оценивая ситуацию. Было понятно, что убить пленников Мазепа испугается, испугается он царского гнева, но и вернуть их назад в порту вполне может, или, что во сто крат хуже, продать их Карлу. Короче, добра от него уж и не жди. Подарок гутаришь, хитро прищурился Мазепа. А почему же не злато-серебро, не шелка, а хлопчук чудной? Такий подарунок странный. Он шо, и по-нашему гутарить могет. А ну-ка ответствуй, хлопчик, як кличут тебя, як мамка тебя звала. Абрам, тихо, почти не слышно, прошептал Абрам. Як, так ты мало, шо черный, як черт, як страхи ночные, будь вон и проклятые, так ты ще и жид поганый, бисовское отродье христиан наших погубитель. Малого Ибрагимом кличут, встрял Алешка, понимая, что дело принимает плохой оборот. Ну, Ибрагим, так Ибрагим, внезапно смягчился гетман, а ты часом не тот ли москаль, шо казаков наших под Берючим тысячи несметные порубал, кровушку нашу невинную пролил. Наши то хлопчики тебя признали. Ну так они ж супротив царя нашего пошли. А я ж за дело государя нашего бился, супротив басурман, а они, казаки твои, обмануты были да подневольны, на недоброе польстились. Набравшись смелости, парировал Алешка. Ну, в общем так, хлопцы, внезапно заключил допрос Мазепа, погостюйте у меня трохи, отдохните с дороги тяжкой, хлебушка с солью нашего поешьте, пока то да сё, а як там дали будя, Господь решит, а я накажу. Помолимся ему, братья, за счастье наше, за Украину нашу многотерпную, хай усё будя добре. На этом разговор и закончился. Всю компанию поместили в хате, на краю огороженного земляным валом городка, к ним приставили охрану, в город не выпускали, разрешая гулять только возле хаты, коротали время за разговорами. Савва занимался с Абрамом русским языком, обучал его азам арифметики и геометрии. Мальчонка был исключительных способностей. Вскоре он уже сносно говорил еще на одном, чужом для себя языке, свободно складывал и вычитал трехзначные числа, рисовал на песке фигуры, выявляя при этом явные способности к математическим выводам, играя с числами и с геометрическими фигурами, как с костями. Казаки принесли пленникам карты, и они коротали жаркие степные вечера игрой в подкидного. Вскоре Абрам стал побеждать всех в эту непростую игру, и Савва попросил казаков принести им шахматы. Мазепа распорядился специально для них привезти из Сечи старинные турецкие шахматы, и Савва обучил Абрама азам этой мудрой древней игры, и мальчик настолько преуспел в этой наиумнейшей забаве, что уже вскоре стал побеждать и своего учителя. Да, размышлял и удивлялся Алешка, не зря хлопчика нашего государя к себе затребовал. Большим генералом негра наш быть. Надо сказать, что за время дороги, и толстые и Савва, и Леха, и Давыд, привязались к нему, как к своему родному, поражаясь его уму, душевной доброте и недетской уже мудрости и терпению. Так проходили день за днем. Мазепа больше с ними не общался и, как будто, забыл о них. На все их просьбы он отвечал непонятным, а потому и угрожающим молчанием. К осени стали прибывать в Батурин подводы со всяким снаряжением. Воз за возом привозили казаки пушки, бочки пороха, хлеба, гнали овец, табуны лошадей. Казаки то прибывали в город, наполняя его шумом, гвалтом, пьяными криками и песнем, то исчезали почти совсем, и город затихал в ожидании очередного наплыва. Судя по всему, Мазепа из города не отлучался, постоянно находясь под защитой городских укреплений. Видел Савва, как приезжали к нему разные странные люди. Однажды рано утром видел он, как через главные городские ворота проехал эскорт из нескольких всадников, одетых в синюю шведскую кавалерийскую форму. Иногда в городе слышалась польская и немецкая речь. Приезжали и татары из Крыма, и турки. Однажды услыхал Савва разговор казаков из охраны. Дело было поздно ночью, во дворе горел костер, становилось уже прохладно, и казаки грелись у костра. Они были сильно пьяные, поэтому речь их была слышна даже в горнице. «Ой, Дмитра, чуешь, когда ж батька нас на москалей поведа? Сил уже моих нет, уж и не можно духу их не вытерпеть в Украине. Вот погодь, Орлик говаривал, еще не время, нет пока наших сил. Вот, как свеец Карла придет, одолеет Антихриста, так все вместе и погоним москалей вонючих, вот тогда и погуляем. А пойдет ли сечь за батькой, ведь есть казаки, шо сумневаются, думают, шо сила москальская вверх берет. Да не сомневайся ты, корыто, не возьмет уже их сила. Вона, дружина батькина, Булавин Кондратий на Дону дело затеял, у Бахмути народ собирает, на копьях соляных, а там и Кагальницкий городок возьмет. А ежели еще и султан поднапрет, то и крышка Антихристу будет. На то лето в Москве погуляем, помяни мое слово. Только надо терпеть, трохи, терпеть, уж недолго осталось. Этот разговор Савва обсудил с Петром Толстым и с Алешкой. Дальше тянуть было нельзя, надо срочно сообщить государю о готовящейся измене. Надо бежать, но как? Всем пятерым им не выбраться. Ломали голову так и эдак долго. На третью ночь Петр Толстый предложил бежать одному только Савве. Если он, даст Бог, выберется из города, а паче доберется до Москвы, до государя, то гетман уже не посмеет тронуть ни Толстого, ни мальчонку. Гетман расчетлив, коварен, но и труслив. Для спасения своей шкуры пришлет он их в Москву, выдаст царю с почетом, и тем самым постарается заслужить себе прощение и оправдание за готовившуюся измену. Расчет был коварный, но верный, хоть и рискованный, да и другого выбора уже не было. С каждым днем их судьба и судьба мальчика все больше и больше зависела от военного счастья России на полях Великопольши и Саксонии. А судя по всему, они там у Сашки Меньшикова складывались не так, как хотелось бы того царю. Алешке бежать было нельзя, так как только он отвечает головой за отрока, да и вдвоем с Давыдом бежать труднее, чем одному. Петр же толстый стар, да и фигура очень уж приметная. Савва, после некоторого размышления, одобрил этот план. Алешка не возражал, так как от мальца он не отдалялся и потому наказ царев выполнял. На том и порешили. Нужно было раздобыть казачью форму по росту и сбрить заметную Саввину броду, а там даст бог в ночи и уйдет он от погони. На следующий вечер попросили они охранников принести им поболе зелена вина, мол, так и так, хотят они Алешкины именины справить. Принесли им полбочонка наипервейшего, прозрачного, как слеза, первача. Сели снедать да праздновать, да и позвали казаков, уважить Алешку. Алешка мастер был по этому делу, вино пить, одно слово, казак донской. Как выпили по четвертой, Алешка и разошелся, никогда, кричит, еще донские запорожцам не уступали, мол, давай на спор, кто больше выпьет, да не упадет. Толстый да Давыд отговаривает его, ты что, братуха, совсем спятил, сгоришь ведь. А он все одно, я, мол, за Дон батюшку постою, душу свою продам, но никогда донцы хохлам не уступали. И пошло-поехало. Через час корыто и второй охранник были мертвецки пьяны, Алешка выпил жбан горькой теплой воды, вышел на бас и вырыгал полведра, чуть очухался. Раздели они корыто, а уж Савва бритый, помолодевший на 20 лет, надел его зипун, шаровары, папаху натянул, чуб свой черный из-под папахи выставил, ну казак казаком. Вышел на бас, вскочил на коня, перекрестился по-православному и в ночной тишине медленно, шагом выехал на дорогу. Уж у городских ворот его только стража окликнула. «Стой, кто це буде на ніч глядя? Це ж я, корыто, чи не познал, да путивля и еду, батька прислал. Ну давай, казаче, бог тобе у помощь». В темноте незамеченный Савва выехал на большую дорогу. «До утра погони не жди, надо ехать по звездам, прямо на север, на Стародуб, а оттуда на восток в Воронеж». Давыд и Толстый выпили еще прилично, и все пятеро дружно захрапели во сне. Утром, когда пришла смена, обнаружили пропажу, но добудиться до полудня никого не смогли. Мертвецки пьяные казаки и Петр Толстый не могли объяснить толком ничего вразумительного. На следующее утро заявился сам Иван Степанович Мазепа. Облик его являл полную противоположность их первому свиданию, сама ярость и решительность. Куда девались его хвори и жалобы? «Ну ты и гусь сраный», — обратился он к Толстому, самого гетмана перехитрить надумал. Понял Толстый, что план удался, не поймали казаки Савву, кавашты, бисово отродье, обманув затеял. «А как я вас сейчас на куски прикажу порвать или казакам моим отдам на растерзание?» «Не посмеешь, смерть старый», — твердо отвечал Толстый, — «государь наш прознает, что ты его людей безвинных погубил да подарок Евойной от султана загубил, так он тебя яйца твои же поганые, съесть заставит, да из жопы твоей старой лампасы дружкам твоим подлым понашьет, а ли ты батюшку, государя нашего не знаешь, хватит кометь ломать, вели запрягать, да с почетом отправляй немедля нас на Москву, ишь ты скорый какой, на Москву, с почетом». Гетман помолчал, но выхода у него уже не было, впервые в жизни его так подло перехитрили. Надо было принимать все меры для сочинения оправдания. Зная Петра, Мазепа понимал, как он, гетман, пока нужен ему здесь, в Украине. Очень рассчитывает Петр на него, лиса старого, поэтому колебания и сомнения простить сможет грозный царь, закроет глаза на слухи об измене, на колебания гетмана, но открытого предательства не простит никогда. Толстый был прав, придется съесть собственные яйца, если навредит он сейчас царевым людям. Скрежеща зубами от бессильной ярости, он кликнул казаков и велел запрягать. Глава 12. Царева милость. Медленно и тягуче ползет посольский обоз с казаками по разбитым дорогам северской Украины, прямо на север, к Москве. Немазанная телега скрипит, грязь под ногами лошадей чавкает, казаки, перекликаясь, скачут вдоль обоза. Иногда, чтоб скоротать долгий путь, затевают они свои бесконечные и грустные песни. Мелодичное их многоголосие наполняет душу тоской и печалью. А то вдруг как грянет удалой казачий гопак, ноги так сами и задвигаются в такт. Эх, раззудись плечо, так и хочется душе в присядку грянуть. Потом опять тягучее, про неразделенную любовь, про ныньку Украину, про вербу над Днепром, да про подвиги казацкие. И так день за днем. Полились уже проливные холодные дожди, дороги развезло, лошади выбиваются из сил. По ночам ударили заморозки, но днем дорога опять раскисает и вновь чавкает под копытами унылых лошадей жирный украинский чернозем. Ближе уже к Мценску, на рассвете, пошел ранний, внезапный для этого времени, мокрый снег. Абрам впервые в жизни увидел, как с неба падают белые снежинки. «Дядька Давыд, а что это за белые мухи такие летают?» – спрашивал он Давыда. «Это снег, хлопчик, вишь как у нас, ты ж, поди, и в жизни-то своей такого чуда не видывал еша. Вот погодь, всю землю покрыть, деревья, дороги, все побелит. Красиво, как в сказке. Вот увидишь. А как это без земли? Как же люди проживут без земли, если все покроет? А земля спит зимой, сынок отдыхает, значит, вот ты ночью уже спишь, ну и земля должна тоже. А у нас, зато каналы есть, зимой, как стекло становится, дети на железках катаются. Ты, слышка, Ибрагим, встрял Алешка в разговор, ты про каналы-то свои забудь напрочь. Ты лучше думай так, что ты есть родом из негритянской страны, из нее, то и в Туреччину прибыл, и все думать должны так же, что ты оттудова приехал. Ты и батюшке царю нашему и всем, всем говори, что я де из негритянской страны, негра я черномазая, приехал, а там а все люди черномазые и голые на деревьях райских живут и яблоки свои негритянские лопают. А почему, дядька Алешка, мне не можно про, ну, про мамку мою гуторить, да про страну мою, где раньше жил, да про госпожу Сабрину, да про господ камергеров и господина Михеля, рассказывать не можно. Да потому, родимый, что не сносить нам всем тогда головы, и тебе, и дядьке Давыду, и дядьке Петру, и дядьке Савушке. Всем нам наш царь, батюшка, головки наши посрубает. А почему? Почему? Почему? Сказано тебе, Ирод, слушай старших, такой вот у нас царь, батюшка, чуть шо не поем, вмиг головку-то и срубить. А так он добрый и хороший. Мы все, как Евойные дети, он добрый, но дюжа строгий. Мы все ему служим, и ты вырастешь, будешь ему служить с радостью и с почтением. Дядька Алешка, а царь страшный? Да нет, если слушаешь его, да наказы его строго, настрого выполняешь, совсем даже и не страшный. А тебя он наказывал? Пока нет, но если ты меня не послушаешь, то накажет очень строго. Запомни, Ирод, на всю жизнь свою черную запомни, если где проговоришься, что в Голландиях своих жил, простися с жизнью своею, да и с нашей тож. А у меня ведь детишков своих двое растут, мальчонка, ну точно как ты, малый, тоже смышленыш да разумец, и его царь, батюшка не помиловать, потому как это есть самая страшная государственная и военная тайна. А самому думать про мамку можно, очень я по ней скучаю, она ведь правда не умерла. Думать-то можно, но лучше-ка забудь совсем, а то ляпнешь еша день будь. А мамка твоя жива, я сам видел, как ее дядьки янычары из моря вытащили и во дворец отвели. Она сейчас про тебя вспоминает и желает, чтоб ты меня слуха вся. А тетка Земфира умела. Не, и она не умерла, только устала очень и спать легла. Все время в пути Алексей возвращался к этой страшной теме, надоумливая Абрама, что он приехал из Африки. А подсказал ему об этом Петр Толстый. Он сидел в телеге, с головой укутанный в вонючий овчинный тулуп, и размышлял о том, чем же закончится их необычное и столь рискованное предприятие. Странное и опасное дело задумал государь. Ведь если все будет хорошо, и они все доберутся благополучно до Москвы, а при дворе прознают, каков в действительности султан послал ему подарок, начнется при дворе великая смута. И Марта и Меньшиков, и царевич Алексей с Лопухиными, все постараются избавиться от нежеланного соперника, а заодно и от всех участников предприятия. А даже и не прознают, если, то зачем государю лишние свидетели? Да и сам государь сегодня подумал одно: привезли, невинных людей погубили, дитя от матери отняли, а завтра, вдруг не понадобился, или настроение испортилось, али политес того потребует, то загубит он душу невинную и чистую, кровиночку свою родную, и не засумневается. Вот таков у нас ныне государь, такие вот жестокие времена. А ведь, если поразмыслить здраво, мозгами пошевелить, то и прав выходит он, государь, то наш, и не выходит по-другому-то державу строить, кроме как с жестокостью и строгостью такой. По-другому, доброму быть, значит отдать Русь, матушку на поругание супостатам. а там уже кровушки русской прольется немерено, и детей от матерей оторвут, и города спалят, и веру православную уничтожат, всех рабами и сделают, как прибатые в этом Петр, как государев человек, размышляющий и знающий нравы своего времени, не сомневался, потому и служил ему, анчи Христу, потому как лучше него никто не смог Русь святую защитить и державу приумножить.